Тело, я тебя люблю. Начнем эту главу сразу с упражнения. Упражнение на отношение к себе. Посмотрите на свою ладонь и скажите ей, вслух или про себя, что-нибудь плохое. Например, «Плохая ладошка, дура, ненавижу тебя». Попробуйте ощутить, изменилось ли что-то в вашей ладони, в том, как она себя чувствует. Потом скажите что-то хорошее. «Милая ладошка, зайка моя, лапушка моя, люблю тебя». И сравните ощущения. Люди, которые при мне проделывали это упражнение, обращали внимание на такие нюансы. Когда они говорили своей ладони приятные слова, ее мышцы расслаблялись. И наоборот, напрягались, едва они произносили что-то негативное. У кого-то даже ныли пальцы. Отношение к себе — очень тонкий процесс, порой еле заметный. Если такое происходит с рукой при выполнении упражнения, когда человек осознанно влияет на тело, то представьте, что с ним творится, когда мы направляем на себя негатив бессознательно. Если мы постоянно себя ругаем и обесцениваем, и наш внутренний диалог с собой крайне требователен и суров, то в теле по меньшей мере возникают напряжение и дискомфорт. Это происходит большей частью незаметно для нас. Например, когда-то женщина была маленькой девочкой, и ее мама ей сказала: «Ножки-то у тебя кривые получились». И пусть это было лишь мнение мамы, ребенку такие вещи могут запасть в душу. Повзрослевший человек инцидент, может, и забудет, но сохранит эту неуверенность по отношению к своим ногам. Отношение к телу выражается и в моменты, когда человек рассматривает фотографии звезд, спортсменов, топ-моделей в соцсетях и сожалеет, что у него не такое все красивое. Он может не знать, какую роль в этих фото играют мастерство фотографа, угол съемки, фильтры, фотошоп. Наблюдает лишь финальное изображение, но сравнивает с живым своим телом. Тут и начинается. Грудь не такая упругая, бицепсы не такие большие, живот не такой рельефный, губы не такие выразительные. Так и зарождается напряжение, психологическое, а потом и физическое. Если человек при этом ощущает себя еще и одиноким, тогда он слепляет одно с другим и приходит к выводу: «А вот была бы у меня талия уже, я давно была бы замужем». Такая женщина бежит покупать кремы от целлюлита, идет накачивать грудь и губы силиконом, ложится под нож пластического хирурга. И все это из-за ложных убеждений. Я не против косметологических вмешательств или операций, пока они не выходят за грани разумного. Но, как правило, недовольство собой после этих процедур никуда не исчезает, а лишь принимает другую форму. Встречала ситуация, когда женщина увеличивает себе бюст, но ее радость от результата длится недолго. Ей приходит следующая мысль: «У меня нос слишком длинный, надо его тоже переделать». После носа женщина обращает внимание на форму своих скул, и пошло-поехало. А проблема недовольства собой осталась. Представьте, как при этом всем чувствует себя тело, которое служит человеку 24/7, от рождения до смерти, невзирая ни на что. А он вместо благодарности его истязает операциями, обзывает не таким, всячески выражает недовольство и негатив к нему. А теперь вспомните реакцию ладошки на позитивное внимание к ней. Как может себя чувствовать тело, которое любят, холят и лелеют? Через телесную работу с собой как раз именно этого и можно достичь. Наладить близкий, доверительный, теплый контакт с собой. Тело моментально считывает эту связь и точно ответит вам благодарностью, расслаблением, удовольствием, приливом сил. А пробуждение нервной системы подарит вам новые ощущения, когда даже глоток обычного чая станет для вас вкуснее, чем когда-либо. И это не метафора. Говоря о телесной работе, я имею в виду именно физический контакт с телом. Во многих духовных подходах, в энерготанцах, при работе с кундалини, иногда в тантре люди вообще друг друга не трогают. Да, водят руками по телу или над ним, но не более. Там нет активной фазы, когда человек идет в прямой контакт с другим живым человеком. У меня же он есть. Этот контакт максимально безопасный. Никаких интимных мест мы на сессиях не трогаем и не делаем ничего, что могло бы причинить дискомфорт. Пока еще вы не были на живых сессиях, дам вам одно упражнение, которое вы можете делать как с самим собой, так и в паре с кем-то, и с другом, и с любимым человеком. Оно направлено на усиление и углубление контакта с вашим телом. Практика «Я тебя вижу, слышу и чувствую». Уединитесь в закрытом пространстве, где вас никто не побеспокоит. Упражнение будет состоять из трех частей. Первая часть — «Я тебя вижу». Сядьте или лягте, как вам удобнее. Выберите какую-нибудь часть тела, например, правую руку. Посмотрите на нее внимательно и скажите «Я тебя вижу». Важно не просто осмотреть руку поверхностно, а вглядеться как следует, рассмотреть детали. А затем проговорить вслух все, что вы видите. Например, «Я смотрю на линии на ладони, царапину, оставленную котом, складочки на подушечках пальцев». При этом не нужно критиковать свою руку в духе «Блин, маникюр давно не обновляла, ногти ужасные». Задача — наблюдать, говорить факты, не давая оценок. Можно проделать то же самое с партнером, с его телом, но сначала с собой наедине. После того, как вы рассмотрели руку, прислушайтесь к ощущениям, как рука на все это реагирует. Может быть, в ней возникло тепло или она онемела. Если ничего не произошло, тоже неплохо. Вы можете повторить упражнение позже и сравнить результат. Вторая часть. «Я тебя слышу». Представьте свое тело как собеседника и друга. Обратитесь к какой-либо его части, например, к той же самой правой руке со словами «Привет, я слышу тебя». Потом прислушайтесь к ощущениям в ноге, в бедре. Спросите «Нога, что ты хочешь мне сказать?» И слушайте внутренний голос. Торопиться не нужно, вы держите паузу, потому что быстрого ответа от тела точно не будет. Тем более, если раньше вы никогда не говорили с ним. И вообще, на то, чтобы в теле зародилось ощущение, нужно время. Рука или нога может захотеть потянуться, или все тело подаст сигнал, что оно устало и ему все надоело. Если тело молчит, ничего страшного, это тоже нормально. Важно. Обязательно выполните просьбу тела. Если тело чувствует, что вы его слышите, оно будет откликаться вам чаще. Ощущения от практики могут быть странными. Конечно, столько лет вы не общались, а тут решили поговорить. Но тело все равно будет приятно почувствовать ваш интерес. Третья часть. «Я тебя чувствую». Здесь вы выступаете в роли наблюдателя, который смотрит на себя со стороны, не соединяясь с мыслями и ощущениями. Можете произнести вслух. «Я чувствую тебя, мое тело». Задача этой части упражнения — понять, кто я, что я чувствую, чего хочу сейчас. Да-да, может возникнуть сопротивление в виде мыслей. Что за ерунду я делаю? Почему разговариваю с рукой? Оно всегда возникает, когда есть страх, а новое всегда страшно. Здесь можете помочь себе, спросив себя, что опасного случится, если я услышу свое тело? По факту ничего. Чем чаще вы будете повторять задание, тем скорее ощутите, как тело откликается и с удовольствием постепенно выходит на контакт с вами. Удивительное чувство. Как делать упражнение с партнером? Возьмите человека за руку и скажите «Я тебя вижу». Пусть он покажет вам какую-то комфортную для него часть тела, которую ему не страшно будет продемонстрировать вам. Опять-таки руку. Скажите «Я вижу твою кожу, вижу волоски, вижу царапинки». Далее спросите «Чего хочет твоя правая рука?» Возможно, чтобы ее погладили. Ноготочком мягко царапнули. Может, она желает полежать в покое. Выполните просьбу. Спросите партнера, что чувствует его рука, когда вы выполняете просьбу руки. Каково ему? Проговорите, что чувствуете вы. Дайте обратную связь партнеру. Знайте, вы не просто доставляете партнеру удовольствие, а делаете что-то, что очень облегчит ему жизнь, поскольку вы помогаете человеку наладить контакт с самим собой. Потом поменяйтесь ролями. Пусть партнер посмотрит на вашу руку и проговорит все, что видит. Постарайтесь прочувствовать, что с вами в этот момент происходит. Возможно, выполнять будет непросто, но это прекрасная практика, после которой люди обычно чувствуют себя в большем контакте со своим телом. А если это была работа в паре, то уровень доверия, искренности между людьми только возрастет. Завершу эту главу еще одним прекрасным упражнением на проявление любви к самому себе и своему телу. Оно напомнит вам пример с ладошкой. Упражнение «Любовь с телом». Для упражнения необходимо свободное время, ванная, любимый гель для душа, масло или крем. Выделите себе на банные процедуры максимум времени, чтобы это были не 10 минут, а минимум полчаса. Сосредоточьтесь на своих ощущениях, на температуре воды, на запахе мыла или геля для душа. Помойте со всей любовью, например, свою руку. Гладьте, намыливайте, мысленно говоря ей «люблю тебя и принимаю». И попробуйте своей рукой послать такой же импульс уже в вашу сторону. Вы напитываете любовью руку, а рука отдает в ответ вам эту любовь. Ощутите это. Любовь — всегда двусторонний процесс. И таким образом, отдавая-принимая, пройдитесь по каждому участку тела. Коснитесь каждой ямочки, каждой складочки, особенно в тех местах, где обычно мы себя не касаемся. А после ванной также медленно, с любовью, нежно нанесите крем на свое тело. Регулярное повторение этого упражнения, во-первых, научит вас бережнее относиться к своему телу, а во-вторых, значительно наладит контакт между вашим телом и сознанием. Вы станете лучше чувствовать телесные потребности и сможете вовремя их закрывать.